«Дайте мне том энциклопедии сектора со словом «пункт», — сказал он. «Пункт? Как угодно», — согласился номер 14. «Но звезды в циклоп не внесены». Через минуту они погрузились в текст. «Пункт. Иоаннафан Р. Звездный разведчик. Параграф 41. 154», — прочитал соучастник. «Возможно, это наш человек». «Первооткрыватель пункта, одной из звезд в нашем списке», — сказал номер 14. «Вероятно, его первая пригодная для жизни, поскольку он назвал ее своим именем». «Но что заставило вас подумать?» «Я следую вашему совету», — сказал соучастник. «Решаю проблему окольным путем. Обычный путь, самое большее, выведет нас в определенный круг, ибо, как вы указали, запретную планету могли пронумеровать, словно она необитаемая, или вообще изъять, лишив нас всяких следов. Ключ к решению в омониме». Он нашел место и громко прочитал. «Пункт. Древняя единица измерения шрифта. В дюйме 10-2 пункта». «Не понимаю». «Возьмите каталог и прочтите название планеты и пункта». Сбитый с толку номер 14 раскрыл книгу. «Первые две безымянные, затем Эксельсиор, Диамант, Перл». «Понимаю, это же размеры шрифтов». «Продолжайте». «Перл, Нонпарель, Петит, Боргес, Элита». «Все». Соучастник сиял. «Вы уверены, что не пропустили одну?» «О, шрифт, который здесь использован, миньон!» — воскликнул Атон. «7 пунктов!» «Седьмая планета!» — прошептал соучастник. «Приходится признать у исследователя чувство индивидуальности», — сказал соучастник, — «и юмора». «Иоаннафан Р. Пункт, вероятно, подписал частный контракт на заселение нескольких первых пригодных к жизни миров, которые он откроет, и предчувствовал неприятности, если бы Земля за что-нибудь уцепилась. Он не собирался позволять такой ерунде, как запрет, вычеркнуть одну из его планет». 12. «Своими отлогими зелеными горами и отсутствием промышленности миньон напомнил ему Хвею. Корабль, укрытый на глухой поляне, казался неким инородным телом на этой девственной планете». Атон шел по пересеченной местности, пока не наткнулся на пыльную дорогу, которая, как показала предварительная разведка с воздуха, вела в ближайшую деревушку. Соучастник позволил ему путешествовать в одиночку. Невозможно было бежать с запретной планеты как-то иначе, чем он прибыл. Миньон оказался захолустьем. Его жители, конечно, знали о галактической технологии, но не в состоянии были ею воспользоваться. Наказание было жестоким. Показались первые допотопные лачуги. Они были сделаны из глины и соломы, но выглядели очень уютно. А запах, присущий букалическим поселениям, почти отсутствовал. Это означало, что местные жители чистоплотны. Они бродили вокруг, скорее люди, чем гуманоиды, не обращая на чужестранца никакого внимания. Модификация не вызвала никаких неприятных изменений, во всяком случае видимых. Низкорослые, мрачно нахмуренные мужчины, облаченные в короткие одежды. Высокие женщины в паранджах скрывающих все тело.